Я открыл глаза, желая узнать, что мне явится снаружи, и будет ли оно похоже на то, что внутри. Я находился глубоко под водой. Я глянул вниз, там синяя даль скрывалась во тьме. Взглянул вверх, там было то же самое. Ничто не тянуло меня в глубину и не выталкивало на поверхность. Я слегка повернул голову, чтобы взглянуть на нее. Она, так и не отпустив, держала меня за руку. И увидел Летти Хэмпстед. Мне кажется, я не сразу понял, что открылось моим глазам. Это было ни на что не похоже. Если Урсула Монктон была сделана из серой ветоши, которая развивалась, трещала и рвалась на шквальном ветру, то вместо Летти Хэмпстед я видел сейчас струящийся шелк цвета льда, наполненный мерцанием крохотных огоньков от свечей, сотен и сотен свечей. Могла ли свеча гореть под водой? Там могла. Когда я был в океане, я знал это и даже знал, как. Я постиг это точно так же, как постиг темное начало, материю, создающую то, что должно быть во Вселенной, но чего мы не можем найти. Перед моим внутренним взором возник океан, омывающий всю Вселенную, словно темная морская вода под деревянными мостками у старого причала. Океан, который простирается от вечности к вечности, и все же столь маленький, что может уместиться в ведре, если старая миссис Хэмпстед поможет, и если хорошо попросить. Летти Хэмпстед превратилась в туманный шелк и пламя свечей. Интересно, а как тогда выглядел я? Но я знал, даже здесь, в пространстве, целиком состоящем из знания, это единственное, что мне знать не дано. И если я загляну внутрь себя, то увижу лишь бесконечную круговерть пристально изучающих меня зеркал. Шелк, пронизанный огоньками свечей, качнулся медленно, плавно, как и бывает под водой. Течение подхватило его, и показались руки. Одна из них по-прежнему сжимала мою. Тело, знакомое веснушчатое лицо, рот, который открылся и сказал голосом Летти Хэмпстед: «Мне очень жаль». «Почему?» Она не ответила. Воды океана путали мои волосы и трепали одежду, как летние ветры. Мне больше не было холодно. Я знал все на свете и не испытывал голода. А весь огромный, сложный мир стал вдруг простым и обозримым, готовым раскрыться. Мне хотелось остаться здесь до скончания времени, в этом океане, который и есть Вселенная, душа, самая суть. Мне хотелось остаться здесь навсегда. «Нельзя», — сказала Летти, — «он разрушит тебя». Я открыл рот объяснить ей, что сейчас меня нельзя убить, но она сказала: «Не убить, разрушить, растворить. Здесь ты не умрешь, здесь ничто не умирает, но если пробыть здесь слишком долго, ты распадешься на мельчайшие крупицы, и они разлетятся повсюду. А это нехорошо. Тебя уже будет не собрать, и не станет того, что понимает себя как отдельное, цельное «я». Не станет твоей точки зрения. Ты будешь бесконечной чередой точек, твоему зрению недоступных». Я хотел возразить. Она ошибалась, наверняка ошибалась. Мне очень нравилось это место, состояние, ощущение, и я думал остаться здесь навсегда. Но тут моя голова вынырнула на поверхность. Я заморгал и закашлялся. Я стоял по бедра в воде, в пруду, на задворках фермы у Хэмпстедов. И Летти Хэмпстед стояла рядом, держа меня за руку. Я снова закашлялся, и мне показалось, что вода попала и в нос, и в рот, и в легкие. Я жадно втянул в себя чистый воздух, Большой, нерезанный круг урожайной луны висел в небе и лил свой свет на красную черепичную крышу Хэмпстоков. В то последнее мгновение я еще знал все на свете. Помню, я знал, как сделать так, чтобы луна была полной, когда тебе нужно, чтобы светила на дом только сзади и каждую ночь. Я знал все на свете, но Летти Хэмпсток настойчиво тащила меня из пруда. Я по-прежнему был в странной старомодной одежде, которую дали мне утром, но, выбравшись из пруда на траву, росшую на берегу, я обнаружил, что и вещи, и моя кожа были совершенно сухими. Океан снова вернулся в пруд, а я, словно пробудившись от сна в летний день, помнил только, что совсем недавно знал все-все. Я взглянул на Летти в свете луны. «Вот, значит, как оно у тебя», —